Глава вторая. Многие организации не предпринимают необходимых мер по обеспечению своей безопасности для того, чтобы закрыть все двери перед хакерами. Даже зная об этом, мы склонны думать, что уж наши-то деньги находятся в безопасном месте, так что никто не сможет добраться до нашего банковского счета или, совсем уж жуткий бред, перевести деньги с него к себе в карман. Первая плохая новость заключается в том, что безопасность во многих банках и других финансовых организациях не так хороша, как думают об этом люди, ответственные за нее. Следующие истории иллюстрируют это утверждение. В далекой Эстонии. Мы расскажем о том, что любой человек, даже не хакер, может проникнуть в банк. Это вторая плохая новость, как для банков, так и для любого из нас. Я никогда не был в Эстонии, может быть, даже никогда и не попаду туда. Это название ассоциируется у нас с древними замками, окруженными темными лесами и колоритными крестьянами. В общем, с теми местами, куда путешественнику не следует отправляться без достаточного запаса осиновых колов и серебряных пуль. На самом деле все обстоит иначе. Эстония гораздо более современная страна, чем я представлял себе. Я узнал это от хакера по имени Юхан, который живет там. 23-летний Юхан живет в центре города, один в просторной четырехкомнатной квартире с действительно высокими потолками и красивыми стенами. Эстония, как я узнал, совсем небольшая страна с населением 1,3 миллиона человек. Это примерно население такого города, как Филадельфия, расположенная между Россией и Финским заливом. Таллин — столица Эстонии. Юхан жаловался. Когда люди хотят что-то узнать об Эстонии, они иногда спрашивают, есть ли у вас врачи, есть ли у вас университет. А ведь 1 мая 2004 года Эстония стала членом Евросоюза. Многие эстонцы, по его словам, работают изо всех сил, чтобы перебраться из старых квартир советских времен в небольшие собственные коттеджи в тихом пригороде. Они мечтают о том моменте, когда смогут сесть за руль надежной иномарки. На самом деле, у многих уже есть автомобили, и все больше людей перебираются в собственные дома. Ситуация улучшается каждый год. И в технологическом смысле страна также не является отсталой, как объясняет Юхан. Еще в начале 90-х годов Эстония начала внедрять у себя инфраструктуру электронных банков, АТМ и интернет-банкинг. Эстонские компании предоставляют компьютерные технологии и услуги другим европейским странам. Вы, может, вообразили себе некий хакерский рай, повсеместный интернет и неадекватное отношение к безопасности? По словам Юхана, дело обстоит совсем не так. Что касается интернет-безопасности, то здесь все обстоит хорошо, благодаря тому, что размеры страны и коммуникации невелики. Для поставщиков услуг здесь очень удобно внедрять новые технологии. Что касается финансового сектора, я думаю, что на возможность налаживания связей с Америкой повлиял и тот факт, что здесь никогда не было традиции использования банковских чеков, с помощью которых вы привыкли расплачиваться в магазинах. По его словам, немного эстонцев вообще имело представление о том, что это такое. Большинство людей имеют счета, но не представляют себе, как выглядит банковский чек. У нас никогда не было развитой банковской инфраструктуры. Но уже в начале 90-х годов мы начали внедрять электронный и интернет-банкинг. Подавляющее большинство населения и предпринимателей переводят деньги друг другу при помощи интернет-банкинга. По европейской терминологии, они пользуются кредитными или банковскими карточками. Гораздо удобнее расплачиваться при помощи банковской карточки или интернет-банкинга, поэтому у людей нет причин пользоваться чеками. В отличие от Америки, почти каждый здесь использует интернет для осуществления банковских операций и оплаты своих счетов.